«Работаете?» — удивился Дмитрий Федорович так, словно кабинет уже утвержден. «Он ведь со Столыпиным во всем с Петром Аркадьевичем. Ради вхождения в кабинет Гучков поменяет ориентацию, полагаете? Отчего? Слишком молодой политик, слишком эмоциональный человек, слишком проломистый купец». Трепов рассмеялся. «Исчерпывающая характеристика». Трепов написал Милюкову свой личный телефон в спальню и просил звонить в любое время дня и ночи. «Я верю, что кабинет будет утвержден на этих днях, и ждите от меня вестей». «Что-то я в добрые вести разучился верить», — откликнулся Милюков. «Тем не менее жду. Мой телефон записать? Ну, вас найти нетрудно. Вы теперь фигура, это я в тени», — улыбнулся Трепов. «Я ваш телефон знаю, Павел Николаевич. Он в справочной книге уже распубликован». На прощание Милюков сказал: «Я, увы, привык к нашим опозданиям, привык к тому, что мы всегда пропускаем нужный момент, размышляючи вместо того, чтобы действовать, и посему оптимизм ваш и убежденность в скором решении нашего дела — сущий бальзам на сердце». «Когда дом горит, приходится с пятого этажа прыгать», — ответил Трепов. «Время, отпущенное на рассуждение, кончилось, Павел Николаевич. Это теперь понимают все». Слово последнее произнес так, что и дурню было ясно. Царь. Вечером того же дня Трепов вызвал корреспондента агентства «Рейтер», прозванного «Безносым Лоенгрином» за боксерскую физиономию, верного приятеля Мануилова Манусевича, человека, служившего Лондону так же, как и Петербургу. Сформулировал вместе с ним вопросы к себе и вместе же составил ответы. «Рейтер, чем, по-вашему, господин генерал, отличается ситуация сегодняшнего дня от прошлых 5 месяцев? Трепов. Положение по-прежнему сложное, неответственное, не коалиционное, не любое другое министерство, организованное вне Думы, не принесет успокоения стране. Рейтер. Какое же министерство может привести страну к нормальному состоянию?» Трепов. «Кадетское. Министерство доверия. Кадеты сейчас сильнейшая партия в Думе. Им и надлежит повести страну по тому пути, который избран значительной частью населения, после того, как был опубликован всемилостивейший манифест государя. Сейчас кадеты вынуждены считаться частью левых групп. Если же они образуют министерство, то, понятно, все левые будут отринуты. Политика не для левых. Им угоден лишь безответственный шум и свара». Рейтер. «Усматриваете ли вы риск в том, что именно кадетская партия возглавит кабинет?» Трепов. «Определенный риск, бесспорно, есть. Однако положение таково, что необходимо предпринимать шаги. Время дискуссии кончилось. Народ ожидает действий». «Трепов интервью спрятал в сейф», — сказал Лоенгрину, чтобы тот никуда из столицы не отлучался. «Оставлял, если отъедет надолго, телефон в бюро или дома. На этих днях ждите вызова. Надо будет срочно передать текст в Лондон». «Такой бы текст сейчас, сэр. Гвоздь, сенсация, особенно хорошо стоит. Диктатор выступает в пользу бывших противников». «Сенсация — это когда ко времени, а сейчас рано», — ответил Трепов без обычных своих прибауточек. Волновался, ибо шел к царю доложить разговор с Милюковым и передать в собственные его величество руки список кабинета министров, исправленный доверчивым и тщеславным карандашом кадетского лидера. Государь список спрятал в карман своего полковничьего без крестов и аксельбантов мундира, погладил Трепова по плечу. «Устал? Эх, ваше величество! Помру от сплюста. Главное, чтобы дело вышло. Чужим дрынам да по их же тыну. Ишь, на что замахнулись. Министерство им подавать. Была кадетская дума и нет. Новую подберем так...